Пиратский способ. Наступила ночь. Туристы забрались в палатку и упаковались в свои спальные мешки. Раньше всех уснула Татьяна Петровна. «Эх, темно-то как!» — снова жаловалась Наталья Александровна. «А вы, Наталья Александровна, воспользуйтесь старым пиратским способом». «Чего?» «Чего-чего? Вот вы думаете, зачем морякам повязка на глазу? Что они, по-вашему, все одноглазые?» «Конечно, одноглазые. Иначе зачем им носить эту уродливую повязку?» «Эх вы! Заканчивают свои факультеты грамотности, а потом у них все пираты одноглазые!» — выргулся Владимир Викторович, а физик ухахатывался. «Моряки специально носили повязку на одном глазу, чтобы этот самый глаз был всегда привыкшим к темноте. Вот ходит себе по палубе человек, а там яркое солнце. Понадобилось ему спуститься в трюм, а там темнота. К ней глаза долго привыкают. Так вот, чтобы не тратить время на адаптацию к другому уровню освещенности, один глаз всегда заранее держали в темноте. Вот как. Зашел моряк с яркого света в темноту, передвинул повязку и смотрит тем глазом, который уже привык к темноте. Ловко?» «Значит, все-таки не одноглазые», — разочарованно вздохнула Наталья Александровна. «Ну что, коллеги, как водится вечер, пора страшных историй. Давайте, как наши восьмиклассники в прошлом году в лагере, рассказывать друг другу на ночь ужастики!» Владимир Викторович скорчил пугающую гримасу. «Нет уж, давайте лучше спать спокойно», — завозмущалась Наталья Александровна. «А то я в прошлом году этих самых восьмиклассников сначала полночи усмиряла, потом полночи сама от этих историй заснуть не могла». «Какие мы нежные!» — дразнил ее Михаил Геннадьевич. «Да, Михаил Геннадьевич, мы лирики, вы физики, такова жизнь. Мы люди впечатлительные, поэтому давайте обойдемся без страшилок». «Я вот про Бермудский треугольник слышал. Плыл корабль, нет корабля, мистика, у-у-у!» Таинственным голосом проговорил физкультурник, демонстративно делая вид, что не слышит просьбу учителя литературы. «Ну, Владимир Викторович!» — провизжала Наталья Александровна. «Тише, тише!» — цыкнул Михаил Геннадьевич. «Татьяну Петровну разбудите. Она вас потом в отместку в 5 утра поднимет. Заставит дежурить, дрова колоть и кашу на костре варить». Дальше все уже говорили шепотом. Никто не хотел иметь дело с невыспавшейся Татьяной Петровной. «А что? Может, она и сама подскажет пару интересных историй?» «Ага, например, свою любимую сказочку про волшебный глобус в шкафу». Все захихикали. Лучше бы они так не шутили. Свирепый голос Татьяны Петровны из поднимающегося спального мешка чуть не оглушил всех присутствующих в палатке и далеко за ее пределами. «Это какую еще сказочку? Какую еще такую сказочку? Не знаете и не говорите!» В глазах Татьяны Петровны сверкала злость и обида. «Волшебный он! Понятно?» Все смиренно закивали. Учитель географии снова плюхнулась на бок, но в следующее же мгновение резко вскочила с совершенно другим, уже полным дружелюбия взглядом. «А про Бермудский треугольник я вам вот что расскажу!» Татьяна Петровна ехидно потерла ладошки. «Эх!» — безысходно вздохнула впечатлительная Наталья Александровна. «Ладно, рассказывайте».